Когда луну назад, Грон, несмотря на все выставленные ею дозоры, как всегда внезапно появился на пороге ее спальни, она как раз разобрала ложе. Суровая школа Гетеры настолько въелась ей в кровь, что она до сих пор не допускала служанок до своей постели. И сидела перед зеркалом, расчесывая волосы и мучительно размышляя, почему Грон в этом году так задержался. Линкимета уже затушила все масляные лампы, кроме двух, стоящих по обеим сторонам зеркала, и ушла. Так что Толла была одна. Поэтому, когда в сером сумраке серебряного зеркала блеснули чьи-то глаза, Толла на мгновение замерла, быстро окинув взглядом столик, на котором лежали любимые ею тяжелые бронзовые заколки, а потом, когда до нее дошло, чьи это глаза, вскочила на ноги и резко развернулась, едва не опрокинув лампу. Грон шагнул вперед, стиснул ее в объятиях и впился в ее рот губами. Она задохнулась от охватившего ее восторга и застонала, почувствовав, как ее охватила судорожная истома и стало горячо и томительно внизу живота. О боги! Ни один мужчина в мире не мог доставить женщине ничего подобного всего лишь одним своим прикосновением. «Ох, Грон, ну почему ты всегда появляешься так неожиданно?» Но Грон был совершенно не склонен к разговорам. Толла почувствовала, как его руки резко вздернули подол ее платья. Тонкая венецкая ткань, стоящая почти два веса золотом, не выдержала столь грубого обращения и затрещала. Платье, превратившееся в тряпку, отлетело в угол, и руки мужа обхватили ее обнажившуюся грудь. Толла вскрикнула и стиснула голову Грона, погрузив свои тонкие пальцы в его коротко стриженные волосы, а затем опрокинулась на ложе, увлекая его за собой. Когда она почувствовала его внутри себя, то вскинула ноги и обхватила его бедрами, изо всех сил качнулась вперед, моля Мать Солнце о том, чтобы удержаться и не кончать как можно дольше, растянуть эти восхитительные мгновения на минуты или даже часы. Но, как обычно, Мать Солнце не обратила никакого внимания на эту ее молитву, как и на все остальные в ту дивную ночь. А утром она проснулась совершенно счастливая. В промежутках между бурными ласками Грон рассказал ей, что наконец-то сбросил со своих плеч командование корпусом, и теперь ему нет никакой необходимости каждый год по осени оставлять ее одну и отправляться на север в корпус. Так что с того утра она пребывала в полной уверенности, что достигла всего, о чем только может мечтать женщина. И впереди бесконечная череда счастливых дней и ночей. Толла оторвалась от колонны и пристально посмотрела на Слуя. «А почему Грон не хотел, чтобы ты мне все это рассказал?» Слуй пожал плечами. «Не знаю. Кто может знать мысли Грона?» Он мгновение помолчал, словно ища ответ. «Возможно, он просто не хотел тебя тревожить. Он вообще считает, что основной удар по-прежнему направлен на него. Скорее всего, это так и есть. Но люди, которые сумели мобилизовать такое количество убийц, вполне могут выделить пару-тройку десятков и для удара по вам. И за вас я боюсь гораздо больше, чем за Грона. Тем более, что сейчас, как мне кажется, среди этих толп дебилов и придурков вполне могут затеряться и один-два более умелых». Толла кивнула и, обхватив плечи руками, зябко вздрогнула. «Что ж, спасибо, Слой. Я учту твое предупреждение. К тому же теперь, как мне сказал Грон, он все время будет рядом с нами. Так что...» Она вымученно улыбнулась. «У нас теперь будет еще один рубеж обороны, который, по твоим словам, намного более опасен для нападающих, чем остальные. Не так ли?» Слуй вздохнул. «Это, в общем, не совсем так. Понимаешь, по большому счету, Грон перестал быть командором корпуса только номинально. Если завтра он решит, что, скажем, будет полезно перерезать глотку Ставру, а булаву командора передать Гагриду, то все это будет выполнено в течение суток, а то и быстрее. Так что, хотя теперь он и не будет уезжать от тебя на всю зиму, Но это не значит, что он вообще никуда не будет от тебя уезжать. Тола молча прикрыла глаза и откинула назад голову, прижавшись затылком к мрамору колонны. Слуй несколько секунд смотрел на скорбную складку на ее великолепном лбу, лучше любых слов, говорившую ему о ее состоянии, и тихо произнес. «Прости, но это судьба всех настоящих мужчин. Жить так, как велит долг и честь. И ты вряд ли полюбила бы Грона, если бы он был другим, не так ли?» Тола открыла глаза и мотнула головой, стряхивая бриллиантовые бусинки слез, которые, несмотря на все ее усилия, все-таки скопились в уголках глаз. «О боги! Эти две луны я позволила себе поддаться иллюзии и поверить, что смогу забрать его только себе. Знаешь, когда мы, девчонки, созреваем настолько, что начинаем задумываться о мужчинах, нам всем кажется, что уж мы-то обязательно встретим кого-то совершенно особенного. Это будет красавец, богач, но самое главное, все его время будет занято только мной одной. Он будет носить меня на руках, покупать мне дорогие и красивые подарки и жестоко наказывать тех, кто посмеет допустить по отношению ко мне хотя бы тень неуважения, а также мыть посуду, выбивать перины и чистить мои сандалии. А все вокруг будут восхищаться им и завидовать мне. Но так не бывает. Красавцы и богачи, как правило, сильно избалованы женским вниманием, и ты для него всего лишь одна из. Те, что победнее, покривее – и действительно питают серьезные намерения, видят в тебе прежде всего кухарку, уборщицу и мать своего будущего наследника. И если ты выйдешь за него, то тебе придется согласиться на его условия, которые, в общем-то, не так уж плохи, какими кажутся молодым и глупеньким. А если тебе все-таки удастся женить на себе красавца и богача, то он, как потом выясняется, либо мод и кобель, либо безвольный тип, тряпка, о которую не очень-то приятно даже вытирать ноги. Но когда нам встречается тот, который действительно способен носить тебя на руках и встретить грудью и мечом любые обрушившиеся на тебя беды, вскоре выясняется, что ты должна делить его со всем остальным миром. Потому что мир, оказывается, тоже не может без него обойтись. Но знаешь, в глубине души мы по-прежнему продолжаем верить, что произойдет чудо, и когда-нибудь он будет принадлежать только тебе одной. Правда, не надейся, что он займется мытьем посуды и чисткой сандалий. Тола мгновение помедлила, печально глядя на Слуя, и почти шепотом проговорила. «Ты просто напомнил мне, что все, о чем я мечтала и на что надеялась, это всего лишь иллюзия молоденькой и глупой девчонки. Так что спасибо тебе за это. И будь ты проклят за это же». Слуй молча поклонился и вышел из покоя. Тола еще некоторое время постояла, помассировала виски и двинулась к трону. Усевшись на привычное место, она протянула руку и дернула за шнур, отчего в зале утренних приемов звякнул колокольчик. Спустя мгновение в проеме дверей возник распорядитель. Толла царственно вскинула голову и произнесла совершенно спокойным голосом. «Я начинаю прием. Можете запускать посетителей». Начинался еще один обычный день.